Думая положить конец этой сцене, придворный шут Аксаков, последний, если не ошибаюсь, при русском дворе, вздумал показать Елизавете в своей шапке только что пойманного им дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидев в нем сходство с мышью, убежала в свою палатку, где в сердцах обедала одна. А на следующий день, о чем Екатерина не упомянула, рассказывая эту сцену, Аксаков был взят в тайную канцелярию, то есть его пытали за то, что он напугал Ее Величество. Добавьте к этому еще следующую черточку. Довольно часто случалось, что когда Ее Императорское Величество сердилось на кого-нибудь, она не бронила за дело, за которое следовало бы побронить, а брала предлогом что-нибудь такое, за что никто и не мог бы думать, что она могла сердиться. Ее умственная лень являлась наследием предков по боковой линии. С этой стороны, по своей набожности, она была племянницей Иоанна V и Прасковьи Салтыковой. Она, правда, возила с собой своих фаворитов к Троице на богомолье, но обставляла это самыми назидательными подробностями. Совершая путешествие пешком, она употребляла недели, а иногда и месяцы на то, чтобы пройти 60 верст, отделяющие знаменитую обитель от Москвы. Случалось, что, утомившись, она не могла дойти пешком за 3-4 версты до остановки, где она приказывала строить дома и где отдыхала по несколько дней. Она доезжала тогда до дома в экипаже, но на следующий день карета отвозила ее к тому месту, где она прервала свое пешее хождение. В 1748 году богомолье заняло почти все лето. Императрица не любила рыбы и в постные дни питалась исключительно вареньем и квасом, чем вредила своему здоровью. В марте 1760 года она внушала серьезные опасения французскому доктору Пуассанье, приходившему в то же время в отчаяние от того, что пост брал верх над его предписаниями у больной княгини Белосельской. Она предпочитает умереть от грозящего ей отека легких, чем пить бульон, писал он. Проводя долгие часы в церкви, стоя коленопреклоненной, императрица иногда падала в обморок, как это было в 1757 году, когда думали, что она умерла. В 1752 году она была в Кронштадте, куда должны были приехать на яхте великий князь с великой княгиней. Поднялась тем временем буря, и она всю ночь провела у окна, держа в руках мощи. Когда ей казалось, что барка, которую она принимала за яхту, погружалась в море, она поднимала их кверху. Она заметила во время своих молитв святому Сергию, что ангелы, окружавшие образ святого в одной церкви, слишком походят на купидонов, и тотчас же приказала прокурору Святого Синода исправить этот недосмотр. С другой стороны, относительно Синода и духовенства, она проявляла бережливость, заставляющую ее изменять иногда принципам Петра Великого. Но она в этом вопросе повиновалась и договору о взаимной снисходительности, поддерживаемому сообща ее другом Разумовским и духовником Дубянским. Последний вмешивался в политику и покровительствовал запорожским казакам за частые присылки ему соленой рыбы. В 1743 году мать фаворита просила о даровании прихода лакею, угодившему ей своей службой, и просьба ее была уважена. Архимандрит, которого крестьяне застали в преступном общении с девушкой, добился жестокого наказания нескромных свидетелей. Духовенство находило также неизменную энергичную поддержку в государыне в деле обращения иноверцев в православие. В современной официальной газете случайные обращения в православную веру отмечались. Так в 1746 году в ней было напечатано о возвращении в лоно православия княгини Ирины Долгорукой, перешедшей прежде в католицизм. Ее муж, князь Сергей, обвиненный в том, что не сумел уберечь веру своей жены, искупил свое неосмотрение в монастыре. А мадемуазель Берре, гувернантка, заподозренная в том, что она приняла катехизис за грамматику, сидела под замком в Святом Синоде до 1751 года. Не все было, однако, легковесно или неприглядно в проявленном такими путями рвении. На юго-западной границе империи Елизавета вела серьезную пропаганду и оказала существенные услуги делу колонизации этих областей, близоруко неоцененных Екатериной II. Обладая внешним обликом модницы и некоторыми чертами, заимствованными у нравственного типа европейской женщины XVIII века, Елизавета имела все же много общего с совершенно противоположным типом современной ей русской женщины, хотя Петр Великий и предполагал, что окончательно уничтожил ее полувосточный облик. Беспорядочная, причудливая, не имеющая определенного времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятие, чрезвычайно фамильярная и вследствие затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но обыкновенно очень любезная и просто и широко гостеприимная, заходившая иногда, по примеру матери, на кухню, чтобы приготовить гостям блюда по своему вкусу. Всегда окруженная целым сонмом женских паразитов, рассказчиц нелепых сказок, сплетниц или чесальщиц, чесавших ей пятки в часы отдохновения, она оставалась подобной Анне Иоанновне, помещицей старого режима, хотя и менее грубой и более привлекательной. Элементы ее популярности коренятся именно в этом смешении двух культур и компромиссах, куда вслед за ней устремилась и вся Россия, находя в них одновременно удовлетворение и своих прежних наклонностей, и новых потребностей, и отдохновение после тяжких испытаний эпохи преобразований. Двор Петра Великого, поскольку Петр имел его, был лишь продолжением того смирительного дома, куда он засадил свой народ за работу. На его ассамблеях, походивших более на маневры, было скучно. При Анне Первой все дрожали на них. И вот любезная царица пожелала, чтобы на ее ассамблеях веселились, усвоив себе некоторые тонкости нового общественного строя, но не отказавшись совершенно от старых привычек. То был взрыв радости и благодарности. Царствование Елизаветы считали праздничным днем, последовавшим за только что пережитыми днями испытаний. Все с наслаждением развернулись, и общественная жизнь этой эпохи дрогнула от радости, прониклась чуждым ей до той поры весельем, лихорадочной деятельностью, горячим пылом в наслаждении жизнью. Эта приятная и пустая жизнь, созданная Елизаветой и часто поглощавшая ее настолько, что она забывала свои прямые обязанности, составляет часть ее нравственного облика. И поэтому мне предстоит воскресить ее на этих страницах. Второе. Двор и внутренняя жизнь. Несмотря на скромные средства и навык к бережливости, которую она любила кичиться, дочь Петра Великого, будучи еще цесаревной, имела уже довольно многочисленный штат. Его составляли два фурьера, один камер-юнкер, четыре камердинера, 9 фрейлин, 4 гувернантки или мадамы, из них одна была приставлена к фрейлинам, 2 человека для варки кофе, 9 музыкантов, 12 песенников или бандуристов и целый сонм лакеев.